Индикатор от возмущения посинел и бросился на тонких ножках к говоруну, желая, видно, его освободить. Но весельчак У заметил это, рассмеялся и ловко для такого толстого человека извернулся и подставил индикатору ножку. Индикатор упал и почернел от обиды. «Ну чего ты время теряешь? Я же сказал, больше говорун нам не нужен. Отвинти ему голову!» «Не знаю, понял говорун толстяка или нет, но он забился в руке черного человека и заговорил незнакомым мне голосом. «Птица говорун охраняется законом планеты Блук, как очень редкое и интересное создание. Охота на говорунов воспрещена, и нарушители этого правила подвергаются штрафу и общественному негодованию». «Да заткни ты ему глотку, и без него хлопот полон рот!» И вдруг случилось совершенно непонятное происшествие. Человек в черном мундире поднял говоруна за ноги повыше, чтобы перехватить его за шею, и только протянул руку, как вдруг потерял равновесие, со всего маху упал на пол и упустил говоруна. Говорун на лету перевернулся и взмыл к потолку. «Стреляй!» Загремели выстрелы. Раз или два пули чуть было не попали в говоруна, но он увертывался от них и полетел в дальний, неосвещенный конец зала. Люди в черном побежали было за говоруном, но весельчак У их остановил. «Упустили, ротозеи! Нечего теперь гоняться! Он все равно теперь в туннелях заблудится! И времени мало у нас, другое дело есть!» Толстяк обернулся к тихому мертвому кораблю «Синяя чайка» и спросил, будто корабль мог ему ответить. «Ты меня слышишь? Ты меня слышишь? Ну и не отвечай, ну и не надо. Все равно я знаю, что ты нас слышишь. Сидишь там и наблюдаешь, думаешь, чего это я Пегас сюда затащил. Да для того я его затащил, что тебе придется сейчас сдаться. 4 года ты не сдаешься. 4 года думаешь, что твои дружки тебя спасут. 4 года ты не веришь, что никто не знает, где ты. 4 года ты надеешься, что твоя паршивая птица долетела до Венеры. Я уж думал, что ты и так умрешь в своей клетке. Но сегодня все изменилось. Сегодня ты откроешь дверь в корабль и отдашь то, что принадлежит мне по праву. Ты слышишь меня, капитан?» Но никто не ответил толстяку. Голос его раскатывался по подземелью и отражался далеким эхом от стен. Эхо замолкло, и толстяк перевел дух. «Где же девчонка? Мне очень нужна эта девчонка!» Доктор Верховцев стоял поодаль и смотрел в землю. Два других человека в черных мундирах отошли немного в сторону и выставили перед собой пистолеты, готовые выстрелить в любой момент. «Я знаю, что ты меня слышишь, капитан. Ты затаился в своей норе, отсиживаешься. Погляди в иллюминатор. Перед тобой 3 человека с Земли. Глупый профессор, который носится по галактике и собирает зверье, как будто... Хоть я слышал все, что происходит вокруг, тихонько, на самом деле мои мысли были заняты Алисой. Куда она могла исчезнуть? Водой. Где она сейчас скрывается? Ты уже много лет ставишь мне палки в колеса, но сегодня мой праздник. Сегодня ты отдашь мне формулу. Ты слышишь, Думай. Сейчас мы его поторопим. Жалко только, девчонка куда-то запропастилась. С девчонкой было бы легче. Слушай, капитан, если ты через 3 минуты не откроешь люк и не вынесешь мне формулу, я прикажу убить всех моих пленников, но не сразу, нет, не сразу. Сначала мы отрежем уши глупому профессору. Я зол на него больше всех, потому что он отказался отдать мне говоруна. Потом... Погоди, толстый пират. То-то. Тебе все равно нет места в галактике. Тебя все равно найдут и поймают, где бы ты ни прятался. Лучше послушайся меня и сдайся. так мы не договоримся. По твоей милости и по милости твоих дружков я уже и так все потерял. И последнего тебе не отдам. Галактий будет моим. Говори, отдаешь формулу Галактия? Не надо поговорить с этими людьми. Нет, говорить ты с ними не будешь. А то вы придумаете что-нибудь, чтобы меня обмануть. Ты откроешь сейчас люк и вынесешь мне формулу Галактия. И я обещаю отпустить тебя и этих людей на свободу, на все четыре стороны. А если ты не сделаешь того, что я тебе говорю, ты будешь много дней корчиться от их крика. Не получится, толстяк. С тех пор, как 4 года назад я опустился на этой планете, ты придумывал уже много способов отнять у меня абсолютное топливо, но ничего не получилось, не получится и сегодня. Ты знаешь, что я сделаю? Что? Я взорву синюю чайку. Погибну сам, но Галактия ты не получишь. Нельзя давать тебе в руки абсолютное топливо, потому что ты тогда натворишь столько бед, что жителям галактики не исправить и за 10 лет. Правильно. Но если ты думаешь, что взорвав синюю чайку, ты спасешь профессора и его людей, то ошибаешься. Даю тебе торжественное слово черной мглы, что они все равно погибнут. На что мне эти пленники? Как только я их отпущу, они расскажут о моей планете, службе галактической безопасности, и через месяц за мной будут охотиться все крейсеры галактики. Нет уж, пускай до поры до времени они думают, что меня нет в живых. Тогда я все равно должен все рассказать этим людям. Я их не встречал раньше, но если они у тебя в плену, значит, они хорошие люди. И посмотрим, что они скажут, выслушав мой рассказ. Нет! Молчи! Куда тебе спешить? Ты успеешь выполнить свою угрозу? Пускай, говорит. Он все равно видел, что Говорун был у них на корабле. Пускай, говорит. Это его и их не спасет. Пусть говорит. Слушай, профессор, и слушайте, люди. Нас было 3 капитана. Много лет назад мы узнали о том, что в галактике появились пираты. Они напали на планету Триада и угнали оттуда корабль. Мы догнали пиратов тогда, когда они захватили другую планету и обратили в рабство ее жителей. Там они втайне начали строить военный крейсер, чтобы нападать на торговые корабли. Долго рассказывать о том, как мы выследили пиратов, как мы проникли на порабощенную планету и подняли на ней восстание против захватчиков. Вы взяли нас обманом. Пускай говорит. Недолго ему говорить осталось. Так вот, 2 пиратам удалось убежать от нас. Несколько лет они скрывались здесь, на окраине галактики, вдали от космических путей. Все забыли о пиратах. Но мы ничего не забыли. Да, они не забыли и не отказались от своих планов. И больше всего на свете они хотели отомстить нам, 3 капитанам. И мы отомстили! Не спеши, еще ничего не кончено. В конце концов проиграете вы. Вы не можете победить всю галактику. Прошли годы. Мы 3 капитана расстались. 1-й капитан улетел на Венеру. 3-й капитан решил перелететь в соседнюю галактику, чего еще никто до него не делал. Я занялся научными исследованиями. И вот однажды я получил послание от 3-го капитана. Он сообщал мне, что возвращается из своей экспедиции. Послание было очень неожиданным, потому что никто не ждал возвращения его так скоро. Мой друг просил меня встретить его на окраине галактики, потому что у него есть для меня очень важные новости. И я, бросив все дела, поспешил к нему навстречу. Но он не знал, что мы перехватили послание и все узнали. Да, они перехватили послание 3-го капитана, потому что планета, на которой они скрывались по печальному стечению обстоятельств, была той, куда спешили с разных сторон и я, и мой друг. Мой друг был очень болен. Долгий полет, которого не предпринимал раньше ни один житель нашей галактики, подорвал его здоровье. И он опасался, что не сможет долететь до Земли или до его родной планеты, Фикс. А летел он с очень важными сведениями о галактике, абсолютном топливе. Если построить корабль с двигателями на галактике, он будет летать в 100 раз быстрее, чем любой другой корабль в космосе. Планеты станут близкими, как соседние города. Жители соседней с нами галактики дали ему формулу этого вещества, чтобы мы могли использовать это открытие. Третий капитан долетел до этой планеты, не подозревая, что она приют пиратов. И здесь он остановился. Болезнь его зашла так далеко, что он не мог больше управлять кораблем.